Глава четвертая. Васина жена, Галина, Галка, жила недалеко от нашей квартиры, буквально в двух кварталах, минут 20 быстрой ходьбы, там, где располагался частный сектор. Мы подошли к небольшому одноэтажному домику. Вася умело крутанул доисторически мудреный засов и по-хозяйски распахнул низенькую калитку. Мы оказались в маленьком тесном дворике, заваленном самой невообразимой рухлядью. «Ничего себе!» – с удивлением подумала я. «Видать, Дмитрий Федорович семье своего братика не очень-то и помогает». На крыльцо вышла худая, неопрятно одетая женщина лет примерно 40, как это говорится, со следами былой красоты на лице. Я подумала, что если бы переменить ее старый засаленный халат на приличное платьице, а неухоженные сейчас волосы уложить как следует, женщина станет выглядеть очень даже ничего. Кстати, для Василия-то ее непрезентабельный вид означает только то, что у нее никаких мужиков нет, что она не изменяет Василию, по крайней мере, сейчас. «Вам кого?» – зябко запахнув халат на высохшей груди, неприязненно прищурившись, спросила она. «Нам вас», – весело объявил Василий, забыв, очевидно, о том, что он сильно изменился за последние несколько часов. «Встречай, Галюнчик, дорогих гостей!» «Вам кого, женщина?» Поморщившись, вероятно, от такой фамильярности, спросила Галюнчик. «Нам вас!» – неожиданно серьезно повторил Василий и стянул с головы своей дурацкий желтый парик. Мужа своего Галина, кстати, не сразу и узнала. Только когда он, к моему неудовольствию, полностью избавился от женского прикида и стер с лица грим. Хорошо, что я взяла с собой свою сумочку. После посещения жены нужно будет заново гримировать его. Сама я осталась в том же виде. Пожалуй, лучше будет, если жена Василия узрит рядом со своим ненаглядным длинного волосатого парня, а не интересную женщину в полном расцвете сил. Меня, то есть. Еще полчаса ушло на то, чтобы объяснить Галине весь этот наш маскарад. Вернее, Васин маскарад. Для Галины я осталась мужиком. «Ну, Галюнчик, пойми, не поделили мы с братками кое-чего. Так, мелочи». Приобняв жену за плечи, объяснял Василий. «Ничего страшного, ерунда». «Ерунда». Я нащупала в кармане эту ерунду. Пахановский перстень, который зачем-то до сих пор таскала с собой. Ничего себе ерунда. Интересно, сколько он стоит? Наверное, целое состояние. И куда мне его девать? Вернуть бандитам, чтобы отвязались? Так не отвяжутся. Не только же из-за перстня они за нами охотятся. Себе оставить? Не ношу я драгоценностей. Василию вернуть, как законную добычу, пропьет. Вот возьму сейчас и подарю этот перстень Галюнчику. Шучу, конечно. Зачем ее-то в эту историю втягивать? Когда Галюнчик полностью удостоверилась, что перед ней ненаглядный супруг, то засуетилась и обрадовалась так, что мне даже неловко как-то стало. Не то чтобы она расплакалась или повисла у Василия на груди, она забегала по скудно обставленной и поэтому просторной комнатке, моментально собрала на стол, усадила нас пить чай. На Васю она смотрела, как деревенский мужик, едущий по городу в телеге на гаишника. Как говорится, в рот заглядывала. «Сейчас огурчиков достану», — всплескивая руками, лепетала она. «За самогончиком-то сбегать к тете Глаше?» «Не надо, наверное», — опередила я Васин утвердительный ответ. Галина невнимательно глянула на меня и вопросительно уставилась на новообретенного супруга. Замерла в ожидании. «Не надо самогона», — неохотно выдавил Вася. «Вот это самоотверженность!» «Я оценила», — послала я ему взгляд. «Ну тогда огурчиков сейчас из погребка принесу. Сальца немного там еще осталось», — снова засуетилась она. «Да давай я схожу», — поднялся Вася, — «хоть по двору-то родному пройдусь». Он весело побарабанил кулаками себя по животу и вышел во двор. Галина села напротив меня за стол, молча прихлебывала чай, иногда искоса посматривая в мою сторону. Для приличия полагалось поддержать разговор, но я что-то никак не могла придумать, о чем заговорить. «Васька в пидоры подался, что ли?» — неожиданно спросила Галина. «В каком смысле?» — не поняла я. «В таком, что я не видела, что ли, как он на тебя смотрел. Я ж его знаю как облупленного. Он так на женщин только смотрит», — пояснила Васина супруга. «Вот еще новости. Что ж это, Василий в меня влюбился, что ли? Как тебя зовут-то, голубок?» «Женя, Евгений». Галина хмыкнула. «Давно вы сдружились-то с ним? На зоне поди. Там, говорят, таких, как ты, полно», — продолжала она. «Нет, что вы», — я опустила глаза в свою чашку с чаем, изобразила смущение. «Вот ни да, ни нет говорить не буду. Пусть что хочет, то и думает». Галина пронзительно посмотрела на меня, поджала губы и отвернулась к окну. Тут бы и воцариться так называемому неловкому молчанию. Но в это мгновение дверь распахнулась, и на пороге показался развеселый Василий с трехлитровой банкой соленых помидоров в одной руке и большим шматом сала в другой. «Чего молчим, девочки и мальчики?» Он подмигнул мне. «Не думаю, чтобы жена его не заметила этого. Я ж из зоны вернулся. По нормальному человеческому общению соскучился. А вы молчите теперь». Сало и соленые помидоры мы ели, тем не менее, не разговаривая. Не получался почему-то разговор. Не клеился. Я заметила, что Галина злится. Просто вида не показывает. На меня, что ли, злится? Прямо Везувий какой-то, а не Галина. «Ну, Василий!» Изо всех сил стараясь казаться спокойной и говоря оттого придушенным и злым голосом, произнесла Галина. «Ты как? На чай только зашел или навсегда домой вернулся?» Вася, очевидно, не разобрал зловещую интонацию в ее голосе. Он неторопливо отложил кусок хлеба с салом, вытер губы и начал. «Понимаешь, Галюнчик, такая ситуация сложилась, что нам с Евгением нужно спрятаться на время. Так что, ну я к тебе буду приходить, не сомневайся». «Приходить будешь?» – завизжала вдруг, перебив его Галюнчик. «Ого-го!» Везувий взорвался. «Приходить? А пока с дружком своим пидором поживешь, да? А сказочку эту про бандитов специально придумал?» «Ну-ну, чего ты?» – оторопел Василий. «Пидором стал. Забыл жену. Жену забыл, да, козел? Развелся, так думаешь, все? Я же жизнь свою через тебя, дурака, угробила». «Чего? Каким пидором? Я что-то не въезжаю». Василий совсем уж беспомощно глянул на меня. «Выручай, мол, а то ославят на весь город». «Каким пидором? Не понимаешь, да? Баба нормальная тебе уже не нравится? Так, что ли?» – надрывалась Галина. Она вдруг вскочила из-за стола и распахнула на себе халат, явив нашим взором изрядно потрепанную временем грудь. «Пидоров теперь тебе подавай». От такого искушения я отказаться не могла. Я тоже поднялась и, задрав на себе свитер, продемонстрировала свои прелести. Вот так. Контраст, как говорится, налицо. Галина сразу же замолкла, раскрыв рот. Василий же негромко промычал что-то. В мычании его ясно слышалось восхищение. Оценил, значит. Я опустила свитер. «Гражданка Толстикова», — строгим начальственным тоном произнесла я. «Перед вами спецагент Федеральной службы безопасности. Мы с вашим мужем, Толстиковым Василием Федоровичем, находимся на особо важном задании. Маскировка, полагаю, говорит сама за себя». Галина молчала. «Вот сейчас она потребует документы», — пронеслось у меня в голове, и, не получив таковых, устроит новый скандал. Будет обвинять несчастного Василия в связи уже с женщиной. Причем, как она смогла убедиться, с женщиной моложе и красивее ее самой. Но документов Галина не потребовала. Она опустилась на стул и негромко произнесла: «Вон отсюда! Оба! Пошли вон, спецагенты хреновы!» Василий поднялся первым и, не глядя на свою бывшую жену, вышел из комнаты. На пороге он только обернулся и посмотрел, но не на нее, а на меня. «Пойдем, мол, чего ты ждешь?» И я пошла за ним к выходу, спиной ощущая ненавидящий взгляд Галины. Мне хотелось свести лопатки, чтобы стряхнуть этот взгляд. Я не стала сводить лопатки. Прежде чем покинуть эту часть города, застроенную частными домами, мы зашли на какую-то заброшенную свалку металлолома. Там я заново загримировала Василия, снова превратив его в неопрятную желтоволосую тетку. Надо сказать, что Вася не очень-то опечалился, когда Галина выгнала его. Стоял тут и блаженно ежился под моими руками. Можно подумать, я ему тайский массаж делаю, а не маскирую. В этот момент я вспомнила о том, как Галина оценила Васин взгляд в тот момент, когда ее муженек смотрел на меня. Так он на женщин, говорит, смотрит. Это что же, у нас роман, что ли, получается? Не знаю, правда, добьется ли этот влюбленный от меня взаимности. «Готово», — сказала я минут через 20, закончив, наконец, свою работу. Отошла на пару шагов, посмотрела. А ничего себе получилось, даже лучше, чем в первый раз. Теперь Василий выглядел как немолодая и потертая жизнью продавщица колхозного рынка. Для создания полного образа не хватало только грязного, захватанного руками халата и карманов, набитых семечками. «Да, Василий», — задумчиво произнесла я, — «тебя не Женей надо называть, наверное, а Манькой или Глашкой». «Ну уж ты скажешь», — несколько смущенно проговорил Вася, польщенный, как будто удачное перевоплощение было полностью его заслугой. «Куда сейчас?» – спросила я, закурив сигарету. 2 часа уже не курила. «Домой?» «Не, не надо домой», – скривился Василий. «Пойдем лучше поедим куда-нибудь, а то супружница моя так и не дала мне поужинать нормально». «Идет», – согласилась я. «Во!» – обрадовался мой подопечный. «Только в какое-нибудь приличное заведение пойдем. В ресторан какой-нибудь, а то я, понимаешь, по нормальной человеческой пище соскучился. Баланда все да затируха». Насчет ресторана это уж, наверное, слишком, подумала я, когда мы покинули уже заброшенный склад и приближались к автобусной остановке. Если даже нас туда и пустят в таком-то виде, тамошние посетители нас точно не поймут. А, впрочем, наплевать. Ресторан назывался «Бригантина», как пионерские отряды моей юности. Мы с Василием скромно заняли столик в углу, а то публика, всячески ужинающие бизнесмены и их шикарно разодетые подруги, что-то не очень дружелюбно на нас посматривала. Уничижительно так. Ну и хрен с ними, пускай смотрят. Стыд не дым, глаза не выезд. Да нам и не стыдно вовсе. Не одежда, как говорится, красит человека, а наоборот. Мы заказали ужин. Больной разговор о выпивке Василий самоотверженно затевать не стал. А я попросила принести бутылку шампанского подороже и полегче, вытребав у Васи обещание одной этой бутылкой ограничиться. Правда, легкость, с которой он тут же начал клясться в своем благоразумии и воздержанности, меня все-таки насторожила. Насыщались мы молча, шампанское пока не откупоривали. Наверное, это против общепринятых правил культурного питания, но глупо требовать выполнения этих правил от бывшего зэка и бывшего спецагента, солдата, привыкшего больше к перестрелкам, чем к хлопанью открываемого шампанского. Когда голод был наконец утолен, Василий потянулся к бутылке. Шампанское, кстати, принесли в ведерке со льдом. Мы попросили не открывать его сразу. Взвесил бутылку в руке. «Сколько она стоит?» – поинтересовался он. Я ответила. «Ничего себе!» – с радостным удивлением проговорил он, неумело откупоривая шампанское. «Первый раз такое пью. А вообще-то эти пузырьки не часто. Того и до зоны». «Интересно», – сказала я, подставляя свой фужер под искрящуюся струю. «Брат у тебя-то вон кто? Какой пост занимает? А вы с женой живете, как черт знает кто. Даже квартиры нет нормальной». Василий кивнул моим словам и глотнул шампанского. «А с другой стороны», — продолжала я, — «когда ты вышел, он какое гнездышко нам отгрохал? Да гонорар мне пообещал какой! Да еще на расходы сколько бабок отвалил!» «Ну да», — усмехнулся Вася, — «он бы в 2 раза больше дал, лишь бы вообще от меня откреститься. Я ж ему, если так посудить, всю политику порчу, судимость и все остальное, а он ведь в Москву хочет пробиваться, в большие начальники. Это раньше еще до моей отсидки», — рассказывал мой подопечный. «Он не такой важный пост занимал, а мы в той же хатке ютились. Ну, ты видела нашу избушку, да?» Вася налил себе еще шампанского и, не дожидаясь меня, выпил. Он заметно начинал нервничать. Я отодвинула от него бутылку и налила себе фужер побольше. Чем я больше выпью, тем ему меньше достанется. «А сейчас-то», — продолжал Василий, — «он ведь сейчас мэр, и среди его окружения немало таких, кто про меня еще помнит. Вот и сама посуди. Как такой братец, как я, на его рейтинг, или как там еще это называется, влиять будет?» Ну, я так, впрочем, и думала. «Опять меня на зону кинуть?» Василий призывно посмотрел на свой пустой фужер, но я пододвинула шампанское еще ближе к себе, совсем на край стола. «Опять меня на зону? Кишка у него тонка. Сразу разговоры начнутся. Отправить в деревню куда подальше, так я и там что-нибудь выкину назло ему, козлу. Он знает. Вот и нанял тебя и заваливает нас бабками теперь. Чтоб, значит, я себя прилично вел». Вася помолчал, потер свой лоб ладонью и совсем неожиданно сказал: «Не удивлюсь, если он поженит нас, чтобы присмотр за мной был». Говоря это, на меня он не смотрел. Вполне возможно, даже скорее всего, что эта мысль пришла ему только что в голову. «Сейчас проверим». «Вполне может быть», — произнесла я и посмотрела Василию прямо в глаза. «Ну, что и требовалось доказать». Он весь радостно вспыхнул, но тут же скрыл свою радость, снова потянувшись за шампанским. «Ну, за это можно и выпить», — почему-то подумала я. Домой мы возвращались довольно поздно, в 12:00 ночи. Мы действительно ограничились только одной бутылкой шампанского, даже потанцевали, выбрав момент, когда танцующего народу было побольше, чтобы не слишком позориться. Я-то умела танцевать. В специнституте и этому учили, а вот Василий, как говорится, не в зуб ногой, тем более, что ему теперь приходилось танцевать за женщину. Но, тем не менее, получилось весело. На косящихся на нас прилизанных завсегдатаев мы внимания не обращали. Вот и получилось довольно неплохо. Когда мы выходили из бригантины, я не удержалась от того, чтобы не воспроизвести Василию банальнейшую, но чудесно подходящую к ситуации фразу. «Вот видишь, Вась, и без водки можно отлично поразвлечься». Василий едва заметно поморщился. Сколько раз он, наверное, слышал подобные высказывания, я продолжать не стала. Мы отошли от ресторана на несколько сот метров, и только тогда я подняла руку, чтобы поймать машину. Доехали мы тоже не до самого нашего дома, высадились в соседнем дворе. Теперь, когда я узнала, что за нами все-таки следят, я выполняла все меры предосторожности почти механически. Привычка. Если бы мы взяли тачку прямо у входа из ресторана, то вполне могли бы подсесть именно к тем, кто за нами следит. В машине Василий развеселился до того, что общения со мной ему уже не хватало. Он начал вовлекать в разговор и водителя, хмурого, толстого, усатого, бородатого дядьку. «Ну а я ему и говорю, как ходишь-то? Не в масть-то!» – трещал Вася. «Ну верно! Не прав же он был, да?» – ежеминутно требовал бедовый мой подопечный подтверждение своих слов у водителя. Тот насупленный кивал, изредка гнусавя в нос что-то, к теме разговора совсем не относящееся. Василия он совершенно откровенно игнорировал, что, кстати, не помешало Василию проникнуться к нему самыми добрыми чувствами. И когда мы уже приехали, в течение нескольких минут сердечно прощаться. Вот и наш двор, уже безлюдный и едва различимый в наступивших сумерках. Вот подъезд. Мы с Василием закурили. Он курил, хотя и довольно редко, и стали подниматься к себе. Вася что-то продолжал болтать, вознамерился было рассказать мне историю о том, как на зоне одного проштрафившегося бывшего мента петухом сделали, но я попросила его помолчать. Кто его знает, может быть, у нас опять гости в подъезде поджидают или еще где неподалеку. К счастью, к их счастью, разумеется, никого в подъезде не оказалось. «Все, Василий», — разрешила я, — «продолжай трепаться дальше». Повернула ключ в замке, и мы вошли в квартиру. Засада была организована грамотно, со знанием, так сказать, дела. Когда я вошла в прихожую, меня перехватили так искусно, что мне ничего не оставалось делать, как подчиниться. Правда, я успела бесшумно спустить свою сумочку со шпионскими аксессуарами на пол. Во-первых, свет был выключен, так что все поле действий я видеть не могла. Соответственно, обстановку оценить тоже не могла. А во-вторых, ну как можно не подчиниться, когда против тебя используют такой аргумент, как ствол пистолета, приставленный к твоему виску? «Ни звука», – тихонько посоветовал мне кто-то на ухо. «А, что?» – сделав вид, будто я перепугалась до смерти, вскрикнула я. Тут же второй ствол пистолета больно ткнулся мне в затылок и заставил пройти в комнату. Там, в зале, кто-то невидимый сильно ткнул меня кулаком в солнечное сплетение, как я поняла, в наказание, за то, что не послушалась. Неприятно, но что делать? Надо же мне было как-то предупредить Василия о грозящей опасности. Если бы я во весь голос закричала, к примеру, «Вася, беги, тут нехорошие люди засаду устроили», меня, несомненно, пристрелили бы. А так я просто отреагировала так, как на моем месте мог отреагировать любой нормальный человек. Жалко вот только, что Василий моей находчивости не оценил. «Жень! Жень! Ты где там?» – услышала я его встревоженный голос. Судя по звуку, он уже вошел в прихожую. Дверь негромко скрипнула, закрываясь. Василий удивленно вскрикнул и, наконец, зажегся свет. Василий, вытянувшись стрункой, стоял у стены. По обеим сторонам от него, как псы в стойках, застыли два дюжих молодца в черных кожаных куртках, в черных же масках, чулках на лицах. Надо ли говорить, что пистолеты их были направлены стволами Васеньки в голову? Не надо, конечно, говорить. Понятно и так. Двое точно таких же псов приставили свои пистолеты к моей голове. Еще один стоял посреди прихожей. Ствола у него не было, зато в руках он держал сотовый телефон, главный, видимо. Он тоже был в маске. Пятеро, машинально сосчитала я. Немного вообще-то, хотя расклад явно не в нашу с Василием пользу. Я попробовала шевельнуться. Тут же крепкая рука ухватила меня за шиворот, а стволы прямо-таки впились в мою бедную головушку. «Да, серьезные ребята. И засаду они подготовили вполне профессионально, и все остальное. На высоте, в общем. Ну да ничего. Еще не вечер, как говорится. Еще посмотрим, кто кого. Профессионалы-то они, видно, что профессионалы. Да только вот сомневаюсь, чтобы круче меня оказались. Хотя, как знать. Пока что никаких ошибок в их действиях я не заметила». Человек с сотовым телефоном внимательно нас с Василием разглядывал. «Ничего», — подумала я, — «зато у нас козырь есть. Они не знают, кто мы. Наверняка те, кто им нас заказал, дали наше описание, под которое мы с Василием сейчас абсолютно не подходим. Надо на этом и сыграть». «Чего вы хотите-то?» — начала я дрожащим голосом. «Мы ничего никому не сделали. Мы с тетушкой только сегодня сюда заселились, квартиру снимаем». «Да», — подтвердил Вася, то бишь тетушка. «Умница», — с полуслова схватывает. Человек с телефоном продолжал внимательнейшим образом нас рассматривать. Потом он поднял свой агрегат и набрал какой-то номер. На том конце провода, если так можно выразиться, говоря о сотовых телефонах, трубку сняли сразу же. «Алло», — проговорил он в микрофон раздраженным наждачным голосом, — «мутный?» «Да, вроде не те. Говорят, сегодня только заселились». «Так, так». Он сосредоточенно что-то выслушивал, время от времени поглядывая на нас с Василием. Потом отнял трубку от уха и резко приказал: «Обыщите их». «Хорошо, что я сумочку успела скинуть. Ах, как хорошо!» Они ее не заметили. Василий, не знаю, умышленно или неумышленно, закрывал ее ногами. Точно по команде один из моих сторожей спрятал свой пистолет за пояс и обхлопал меня с головы до ног. Вот черт, а если он нащупает, так сказать, некоторые особенности моей женской физиологии? Но нет, парень спокойно перешел к осмотру карманов. Вот вы и допустили, голубчики, свою первую ошибку. Не раскрыли маскарад. Наши козыри остаются в силе. Теперь только подождать подходящего момента. Василия тоже не раскусили. Не такие уж они оказались и крутые. Добрый молодец без интереса обхлопал объемистую фигуру тетушки. Я набила под его одежду бинтов, переложенных ватой. Потом напрягся и вытащил откуда-то из-за пазухи у Василия чекушку водки. Усмехнулся. Вася бросил на меня быстрый взгляд и попытался виновато улыбнуться. Когда же это мой подопечный сумел приобрести водку или украсть? Денег-то у него не было. Впрочем, сейчас важно совсем не это. Парень, обыскивающий меня, вытряхнул из моих карманов бумажник, зажигалку, пачку сигарет и... перстень. Вот дьявол! Как я забыла-то про него! Теперь наши козыри того гигнулись. А парень повел себя почему-то весьма странно. Вместо того, чтобы тут же, потрясая перстнем, как главной уликой, меня разоблачить, он лишь недолго покрутил его в пальцах, присвистнул и сунул себе в карман, вместе с другими вещами, которые нашел у меня. Так, мысли сверхскоростным конвейером побежали в моей голове. Либо нападение на нас заказано не теми, у кого Василий увел перстень, либо перстень столь мало значил для того пахана, что про перстень этот он ничего ребятам не сказал. В любом случае, нам пока везет. Козыри в силе. «Нет ничего интересного», — сообщил своему собеседнику, мутному, человек с телефоном, когда обыск был закончен. Он снова ненадолго замолчал, слушая, а потом продолжил. «Да, парень и тетка какая-то». «Кого?» «Понял». И нажал в телефоне какую-то кнопочку. Отключил. «Так кого? И чего с этим кого? Делать они собрались». Человек с телефоном повернулся к людям, держащим Василия, и кивнул головой. Один из парней в масках, понимающе поднял руку и вдруг резко и сильно ударил Васю рукояткой пистолета по затылку. Не успев даже вскрикнуть, Василий по стеночке сполз на пол, прямо на мою сумочку. Проследив за этой малоприятной для Васеньки процедурой, человек с телефоном повернулся ко мне, сухо и коротко бросил: «А этого в машину!» И отвернулся, гад. А моя голова, как колокол, загудела вдруг так громко, что все вдруг помутилось в глазах, ничего не стало слышно.